Здравствуйте, братья и сестры, я как великий семьянин, я пророчество не смеюсь. Вот, сегодня у нас такая тема о семье. Давайте мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя, Господь, за то, что каждый из нас сегодня по желанию своего сердца, Господь, и возможности пришел в дом Твой, Господь, чтобы услышать Слово Твое, Господь, которое Ты сегодня приготовил, Господь. Я во имя Иисуса Христа благословляю сейчас каждого человека, кто здесь сидит, чтобы его сердце было открыто для принятия, Господь, для не просто принятия, но для исполнения это в своей жизни, потому что Слово Твое, оно живое Слово. Я верю, что Дух Святой сейчас будет говорить через мои уста, Господь. Сегодня мы открыты для принятия не просто Слова, но и решений, и действий. Благодарю Тебя и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. С прошедшим всех днем влюбленных. Это кто-то считает языческим праздником, но там же есть Святой Валентин. Вот. Да, много было постов в Инстаграме вчера тоже выставила. Скучая по мужу, выставила пост. Вот. Много христианских было постов. Мне больше всего понравился пост Виктора Лавриненко, где он написал, что хорошо, что в нашей жизни 14 февраля это не просто день влюбленных, а у нас вся жизнь такая влюбленная, да, и тому итог, и плод 4 ребенка уже в семье. Вот, Иисус Навин 24:15. Давайте все вместе прочитаем, и сегодня будет главный стих нашей сегодняшней проповеди. Давайте все вместе прочтем. 3-4. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Марии, в земле, в которой живете, а я и дом мой буду служить Господу. Аминь. Аминь. Это такие, знаете, я думаю, что хотелось бы, чтобы это пророческие слова были в каждую нашу жизнь, и чтобы это дом, он не только был нашим домом, но и домами наших родственников, наших семей. Вот. И я верю и считаю, что каждый человек в мире мечтает вообще жить счастливым. А что такое счастье? Это значит полнота. Каждый человек, который приходит ко Христу, когда ему задаешь этот вопрос, что значит жить в полноте, они говорят о том, что встретиться с Богом, Бог моя полнота, Бог мое счастье. Ну, это такой исчерпывающий правильный ответ. Вот. Но, наверное, правильнее будет говорить о том, что Бог нас учит формировать это счастье в себе и учит строить это счастье. Не Бог все делает, а мы, благодаря мудрости Божией, благодаря Слову Божьему, молитву, этому учимся. И я вот хочу сейчас задать 3 вопроса. Поднимите, пожалуйста, руку те люди, которые считают себя счастливыми людьми. Хорошо. А кому что-то не достает? Есть такие люди для полного счастья? Хорошо. Да. Кто-то бы ответил, Бог мое настоящее счастье, да, если я хожу в церковь, значит, я верующий, а если я верующий, значит, я счастливый. А теперь поднимите руку те, кто родился в счастливой семье, вот по вашему взгляду. Три человека, извините. Увидела 3 человека, да? Вот. Но если говорить о понятии, что такое счастливая семья, то есть несколько пунктов. Ну, там, не люблю слово «в миру» говорить, потому что как будто мы как-то себя отделяем. Ну, вообще такое понятие. Это значит, что обязательно должны быть 2 родителя, да, мама и папа. Что еще? Ну, достаток какой-то в семье. Любовь царит в семье, дети есть, жилье там, любимое дело. Вот это все как бы приоритет того, что такое счастливая семья, понимание, да? Вот, и сейчас очень многие люди еще ставят вот в психологии, вообще в взаимоотношениях такой пункт, как вероисповедание. ну, причем там не говорится о христианстве, а для того, чтобы полноценно развивалась семья и будущие дети, очень важно какую-то иметь духовную основу. Вот. Но, к сожалению, сейчас в современном мире, ну, даже такие понятия, которые мы перечислили, они как уходят в небытие, да, и сегодня семья, как это вот, каждый себе представляет по-своему, что такое счастливая семья. То есть моя жизнь, мои правила, я живу так, как хочу, и именно поэтому как бы я счастлив. Потому что, когда мы рассматриваем семью, ну, понятно, что люди лукавят, да, что это неправда, потому что я, ну, на самом деле не поверю, что мужу, например, не хочется возвращаться домой, чтобы его там жена ждала с едой, там, или в чистый там дом возвращаться, в постели в чистой спать, чтобы дети были ухоженные, да. Это каждому мужчине хочется, правда? Да. Ну и женщинам, да, тоже хочется, в свою очередь, там, чтобы мужчина о ней заботился, да, чтобы мужчина там мог обеспечить и так далее. Вот. Но на самом деле сейчас, вот, общаясь с разными мамами, у нас вообще вот в детский центр приводят детей, и я вообще не понимаю, кто это вообще. Мальчику приходится данный мужчина, потому что каждый раз какой-то новый мужчина приводит мальчика. Вот, и у меня там есть еще одна няня, приводит ребенка, и она говорит: Диан, давай посплетничаем, кто, говорит, это такой, это какой по счету, ну, как бы, я вообще не знаю, честно, вот, такие, как бы, понятия уже, на самом деле, уже ребенок иногда запутывается. Я когда раньше на праздниках работала, мне всегда говорили, это, ну, я для себя уже такое правило сделала, что когда ребенка поздравляешь, в самом конце ты выносишь торт и приглашаешь как бы родителей. И у меня как бы такая была фишка своя, что нужно поздравить еще маму с папой с днем рождения, потому что если бы не эти замечательные люди, не появился бы ребенок. И я когда уже так несколько раз обожглась, я уже, ну, как бы не стала это говорить, потому что не понимала вообще, кто это. В неудобную ситуацию получалось ставить родителей, потому что папа был рядом, а это друг мамы, ну, в общем, вот такие вот все ситуации. Вот из-за того, что дьявол, он меняет приоритеты в семье, да, мы вообще не понимаем, что творится. Россия вот на данный момент занимает первое место по разводам. А второе, третье, отгадайте, кто? Второе место занимает Белоруссия, третье Украина, четвертое место Соединенные Штаты. Мы как будто эпицентр этого всего, да, но на самом деле для меня это было очень удивительно, да. Вот, ну, США, наверное, да, логично, может быть, за последний, ну, вот, скоро она выйдет в лидирующий, потому что там уже такое непонятное, это, да, состояние по поводу там неправильных браков, вот. Но мы сегодня говорим о том, что такое настоящая семья в Боге. И мне хотелось бы сегодня назвать проповедь сегодняшнюю. Семья – это грандиозный проект Бога. Вот. Потому что, если мы возьмем, например, ребенка, вот я часто замечала, у нас там на втором этаже есть лего. И вот дети обычно что-то строят, строят, строят из лего, и потом у них что-то такое получается непонятное, и они говорят: о, а это там экскаватор, о, это мороженое, о, а это. Когда они видят, что что-то получилось, они говорят, на что это похоже. Но у Бога, у него не так. Он не сначала сотворил семью, а потом подумал, для чего бы она нужна была, да? У Бога есть определенная миссия, определенная стратегия и определенный проект для того, чтобы, ну, как бы семья, она была счастливой, чтобы каждый человек, находящийся в этой семье, мужчина или женщина, они были счастливыми. Но, вы знаете, у меня сегодня такой вопрос возник, очень интересный, я вообще не задавала себе этот вопрос. Но я вот хотела бы поинтересоваться, как вы считаете, как вы думаете, будут ли семьи на небесах в Царстве Божьем? Ну, написано. Хорошо. Что написано? Не будет. Да, правильно. Не будет семей в Царстве Божьем. Тогда зачем нам здесь нужны семьи? Какой я не ожидала ответа, чтобы все хорошо всем жить, братьям, сестрам вместе. Ну как вы считаете? Ну реально, вот просто, я вот тоже думаю. Ну вообще изначально же семья была создана. То есть когда еще не было как грехопадения, Бог ее создал. Вот, а потом через семью исполнился план Бога, Иисус родился. Если бы не было семьи, не было бы. Ну а дальше... Но это предназначение были Адама и Евы, ну, имеется в виду и там вот последних людей, которые родили как бы Иисуса Христа. Хорошо, зачем тогда семьи после, ну, что плодиться и размножаться, что наполнять землю, для чего вообще? Нет, ну то есть изначально я имею в виду, что семья она была, и Бог не мог ее отменить. Ну а сейчас это для того, чтобы... А если мы созданы по образу и по подобию Божьему, а Бог, Он самодостаточный, Бог, Он никогда не чувствует себя одиноким, Он как бы и не нуждается ну, в ком-то еще, с кем, ну как-то вот... Нуждается, чтобы изливать на кого-то. Да, но это... Да, да, но это да. Ну, в общем, пришла к такому... Что семья нужна для того, чтобы наша личность сформировалась. Потому что без семьи формирование этой личности, оно, ну как сказать, слово, наверное, если я сейчас произнесу, невозможно, некоторые не согласятся со мной, но все-таки, наверное, это практически невозможно сделать. Потому что именно семья формирует и обтачивает нас именно таким человеком, который ты должен быть. Ну, скажем так, мы вот с Кириллом друг друга до свадьбы знали очень много, да, 8 лет. Мы фактически жили вместе, не гражданским браком, вот, жили вместе, мы видели все эти привычки, там еще что-то. Может быть, в каких-то моментах было нам чуть-чуть полегче, но тем не менее, когда мы, ну, стали уже жить совместной жизнью, конечно... Было вообще, ну и сейчас тоже это все происходит в формировании. Я не буду, конечно, рассказывать, что он дома может сделать. Или что я могу сделать. Но это было неожиданно в некоторых моментах. Но я думаю, что он, наверное, больше от меня, ну, как бы, пребывал в удивлении. Не в шоке, в удивлении от того, что я могла сделать реально. Иногда он мне говорит, я думала, что вы сменишься, когда поженишься. Они не меняются, эти качества еще долго. Вот. Но, да, мы формируемся для того, чтобы стать, ну, скажем, приближаться к какому-то такому идеальному, наверное, да, образу. Ну и вообще, каждая жизнь человека, те люди, которые пришли ко Христу, у каждого, если взять, да, ну, там, особенно те, у которых уже дети есть, там, или какой-то уже опыт жизненный, интересно всегда таких слушать людей, у них реально жизнь всегда, когда они говорят, да, свидетельствуют, на самом деле, как прям такая большая, интересная проповедь. Вот. Я бы сегодня хотела о некоторых таких инструментах сказать, которые лично мы применяем в своей семье. То есть я не хочу говорить там, сегодня тоже слушала, знаете, проповедь Светланы Спивакова, очень нравится, как она проповедует именно о семье, потому что она именно практик. И она вот никогда не говорит о каких-то красивых вещах. То есть она говорит то, что применимо в ее жизни, какие ошибки она прошла. У нее есть такое правило 5 пальцев. Кто-нибудь знает, нет? 5 пальцев. И она говорит, вот, ну, по отношению к мужу, первое – это признание, то, что мы должны признавать как мужа, так и жену признавать достоинство. Второе – это принятие, что мы, безусловно, должны принимать. Это почтение друг к другу, это поддержка и помощь. Вот у нее как бы такие есть правила. Я думаю, что эти правила, наверное, как-то в каждой семье определенные есть. Возможно, они у кого-то не сформированы, да. Ну и вообще в будущей семье, когда вот здесь получается 15% только людей. 1, 2, 3, 4 человека, да, только имеют семьи. Ты же не замужняя? Вот, в основном, конечно, здесь люди, ну, не женатые, не замужние. И это очень классно, потому что мы уже как бы изначально можем немножечко себя корректировать и формировать, и вообще понимать, и мечтать, и строить, и пророчествовать на то, какая будет наша семья. Вот у нас тоже есть определенные там какие-то моменты, которые мы придерживаемся. Вот. И по ходу этих вот моментов, которые я буду рассказывать, еще буду некоторые вопросы задаваться. Первое правило, которое существует в нашей семье, это любая ситуация, любая, какая бы она ни была, вообще там ужасная, или когда мы уже очень сильно поссоримся, или еще что-то, мы любую ситуацию разбираем на основании Слова Божьего. Всегда. У нас есть такое правило. Когда мне начинает Кирилл что-то говорить, я начинаю, когда нервничали или что-то, он мне говорит, давай посмотрим, что написано это в Писании. И когда он мне так говорит, я не могу ничего против сказать. У меня вообще язык даже не поворачивается. Это как идти против того, что как Бог о тебе говорит. Потому что, реально написано так, и ты не соглашаешься, и ты уже начинаешь, конечно, по-другому. Да? Первое, это любая ситуация разбирается на основании Слова Божьего. Второй момент – это умение просить прощения и прощать. Я вот заметила такую вещь. Вообще, мне кажется, в нашей семье инициатор всех конфликтов – я. Потому что у меня как-то меньше терпения, что ли, я как-то больше вспыльчива, я там что-то недопойму и начинаю там кипишевать, в общем, все как-то. Так, и я заметила, когда я начинаю просить извинения или прощения, всегда Кирилл отвечает так. Он не говорит, что хорошо, я тебя прощаю. Или там, да, ты там поступила неправильно, давай в следующий раз так не делай. Он не так говорит. Он всегда отвечает мне таким образом. И ты меня прости. Я иногда даже не совсем понимаю, за что он просит прощения. Вот. Но вот это вот взаимное уважение и понимание того, что мы должны уметь друг друга прощать и просить прощения, вот это очень важно. Вот, а второй момент, прежде чем я его скажу, задам тоже несколько вопросов. Первый момент, скажите мне, пожалуйста, вот сейчас у братьев сколько? 3. Болик, ты тоже говори. 3 братья. Да. Скажите мне, пожалуйста, не каждого, так просто по очереди, хаотично, 5 качеств, которые вы цените в женщине. Просто скажу, что вы не знаете. Верность. Подожди, хватит. Верность. Красота. Болеслав, что для тебя важно в женщине? Как в будущем? Для меня важно. Интеллект. Да. Красота, мудрость. Верность, интеллект, мудрость и? Преданность Богу. Преданность Богу. 5 качеств. ладно, я шучу, конечно. Хорошо, 5 качеств. Запомнили? Верность, красота, интеллект. У него не мудрость, интеллект. Начитанность. У меня мудрость. И преданность Богу. Сестры, 5 качеств, которые вам важны, как в будущем мужа, тем более почти все. Тетя, я вам дам одно, как опытное одно, которое точно в точку, остальные там. Ответственность. Ответственность. А я могу сказать только одно, умение прощать. Умение прощать, ответственность. Решительность. Деньги. Благосостояние. Но это немножко такое растяжимое понятие, ладно, не глупо. Хорошо. Теперь следующий вопрос тоже быстро, братьям, да? 5 качеств, которые вы, на что вы сразу обращаете внимание, когда вы встречаете девушку и фильтруете, реально, я хочу с ней дальше общаться или не хочу там. Но это даже и к, относится и к тебе тоже, потому что, как-то все равно мужчины примерно, они одинаково ощущают это все. Вот. На что вы обращаете внимание? Это может быть физически, глаза, фигура, уши. Правда, бывает. Не стриженные ногти. Пастор обращает внимание, он всегда говорит на носки. Если носки грязные у девушки, значит, все равно. Она свинюшка. Когда в офис к нему приходит на общение, он сразу свинит. Какие качества? На волосы. Что? На голос? Волосы? На волосы. На общую внешность. Да, если она Ну кто? Так, внешность, волосы. Ну, давайте хотя бы еще одно какое-то качество. Глаза? Глаза. Есть или нету? Интеллект. Умение себя вести в обществе. Так первое, умение вести в обществе даже не... Я заметила, коммуникабельность. Я заметила такую вещь, вот даже, вы знаете, это... Всегда удивлялась, если кто-то смотрел передачу про Сальвадора Дали, у него была жена Гала. Она была его музой, вдохновением, он как бы вот предан ей был всю жизнь. Вы когда увидели, вы видели когда-нибудь, как она выглядит? Это очень, ну я не буду говорить, так некрасиво говорить. Ну короче говоря, когда вот корреспонденты о ней говорят, они ее сравнивают с маленькой крысой. Потому что у нее были очень маленькие глаза, близко посажены. Она была такая, ну, в общем, непонятная такая внешность. Она не была в смысле, у нее не было каких-то дефектов. Но Сальвадор Дали, вы знаете, он при жизни уже был очень известным и богатым человеком. Его как бы очень многие женщины любили. А он как бы ей был вот так вот предан. Его тоже не понимали, почему, чем она вообще могла привлекать. Потом, когда я это, ну... стала общаться даже с братьями у нас. Ну, я так люблю напрямую вопросы задавать. Я говорю, а что тебе эта девчонка нравится? А чем она тебе нравится? Вот, ну, как бы, вот если я вот с ней, она мне как-то, ну, как бы, я же христианка, я не скажу, что она как-то мне нет. Ну, нормальная девчонка. Ну, чтобы прям как-то прям запасть на нее, я не понимаю. Я спрашиваю, что? И вот я пришла к такому выводу, что очень многие говорят такую фразу «умение себя подать». Вот, сестры, это очень важно, на самом деле, умение себя подавать. Иногда девушка очень красивая, но вообще она себя не умеет подавать, и она неинтересна становится. А я девчонка такая какая-то, даже не обтесанная, немножко даже гордится там, может, у нее зубы кривые, но она себя вообще так умеет подавать, что прям все мужики за ней бегают. Ну, это как бы, может быть, совсем грубовато сказано, но, в общем, это такое качество. Сестры, на что вы в первую очередь обращаете внимание, когда вы видите перед собой мужчину? Я первая скажу. Я всегда обращаю внимание на запах. Парфюм. Вот у меня просто вот это. Я не знаю, мне не естественный запах. А именно, вот мне нравится очень аромат. Вот. Пакарабан ванилион. Очень у многих сейчас мужчин он такой какой-то, не знаю, феромоны там или что, но он такой очень привлекающий запах. Что еще нравится? Главное, чтобы через этот аромат не проходил другой аромат. Зубы. И еще какое-то качество. Внимательно. Да. Юмор еще иногда очень нравится девчонкам. Умение слушать и слышать. Умение слушать и слышать, да. И переходя к третьему пониманию, вот первое, я говорила, это умение прощать и просить прощения. Ой, любая ситуация разбирается на основании Слова Божьего. Второе, умение прощать и просить прощения. И третий момент, это понимание мужчин и женщин, как физически, что они разные вообще, да, по сути, что у них вообще разные даже гормональные вообще строй внутри, так и психически они очень отличаются. Почему я эти вопросы задала? Потому что, когда слышу иногда, о чем говорят мужчины, вот что им важно в женщинах, для меня эти качества вообще не важны. Ну да, потому что очень многие говорят, какая там хозяйственная, там вот такие какие-то моменты, там еще что-то там. А вот для многих мужчин иногда, ну как бы другие совсем качества имеют значение. То, что мы разные на самом деле. Вот, четвертое качество. Я бы хотела, чтобы мы открыли Ефесянам 5 главу с 22 по 33 стих. Да, прочитайте все вместе, да, один кто. Три, четыре. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. До 33-го. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив ванью водой, посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не ищущую или чего-либо подобного, но дабы она была святой и непорочной. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену святым Господом. Ибо никто никогда не имел близости своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, а плоть Его отдает жизни. Посему оставит человек отца своего и мать, и приедется к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и церкви. Так каждый из вас заимит свою жену от самого себя, а жена говорит своего мужа. Аминь. Вот четвертое правило, которое мы для себя взяли, это вот я сначала была не совсем согласна, а потом действительно поняла, что это так, учитывая очень многие факторы. Это уважение к мужу, любовь к жене. Потому что здесь написано, да, ну как же ты думаешь, я же как-то это люблю мужа, но вот у нас как-то любовь к мужу немножко по-другому, да? Потому что я заметила, мне Кирилл одно время постоянно говорил, я тебе не подружка. И я вот постоянно пыталась с ним решать вопросы на каком-то вот таком вот основании, как я привыкла решать вот, ну, с друзьями там своими, еще что-то. Он говорит, я муж. У меня как бы, ну, у тебя должно быть уважение к мужу. Ну, я не считаю, что это неправильно, что он говорит, что типа я должна сама это понимать и так далее. Вот, если не доходит, наверное, надо говорить. И вот здесь вот как раз 33 стих говорит, так каждый из вас долюбит свою жену, тут не написано, да повинуется или уважает, да, любит именно свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Но до этого был стих не боится своего мужа, а что написано в часах? Повинуется, да, ну и это равно как уважение. Вот, уважение. И пятый вот пункт – это совместные молитвы и планы на будущее. Это очень важно, чтобы мы как бы целенаправленно, одинаково смотрели на будущее, не в разнобой, потому что на самом деле очень сложно, когда жена в своей какой-то теме, муж в какой-то своей теме, и точек соприкосновения, к сожалению, все меньше и меньше становится. Вот. Это не означает, что они как бы должны оба быть учителями в школе или докторами, а вот именно иметь общее видение. Вот, видение как в церкви нам дается, так и мы должны иметь это общее в семье. Вот. И я, конечно, ну, 100% уверена в том, что Бог, Он желает, чтобы мы жили счастливой жизнью. Да. Да. И как я в самом начале говорила, Он не будет эту счастливую жизнь делать, а дает нам определенные инструменты, которыми мы, пользуясь, можем строить свою жизнь. Вот кто ходил, недавно тоже ходила на мюзикл «Летучий корабль», да, «Летучий корабль», Лен, да, ты ходила, да? Там они так интересно изобразили, им нужно было летучий корабль построить, и они четыре там инструмента выходили и танцевала на пенник, ножницы, молоток, и что-то рубанок, что ли, какое-то. И вот они такие четыре инструмента, и вот только благодаря этому инструменту могло что-то построиться. Поэтому вот на самом деле инструкции нам каждый раз пастор дает, мы знаем иногда, как поступать, но все равно, конечно, мы будем это как-то корректировать, ну, под свою семью, да, потому что мы-то тоже, конечно, разные, но я думаю, что самый вот большой, наверное, как это объяснить, вот когда мы сравниваем, что такое христианская семья и современная семья, это не всегда равнозначное понятие. Она может быть современной христианской семьей, но современная семья сегодня диктует совершенно разные правила. Она говорит вообще о совершенно других вещах. Причем самое печальное, что все, что раньше было не нормой, сегодня становится нормой. Все, что раньше вызывало ужас, да, сегодня вообще становится вообще просто какой-то, ну, естественной вещью, да. Вот, я помню даже, я извиняюсь, конечно, за такие, может быть, откровения, которые я сейчас буду говорить. Я помню, я просто работала у одной девушки, и она знала, что я хожу в церковь, не знала, что у меня нет молодого человека. И я всегда говорила так: если в моей жизни я с кем-то начну встречаться, то это обязательно будет мой муж. Она говорит: ну как же так, ты что, даже ни с кем не спала? Я говорю: нет. Она говорит: ну, мне типа тебя немножко жалко. Я говорю: почему? Потому что, говорит, когда ты, этим делом будешь заниматься уже с мужем, тебе может не понравиться, и тебе даже не с кем будет сравнить. И типа ты можешь, подумать, что это все плохо. Да, что как бы я очень многое потеряла. Вот, но я приобрела очень многое. И, вот такие реалии понятия. Я очень много с ними сталкивалась, когда няня работала, там вот сейчас тоже это все вижу, да. Вот, поэтому важно, конечно, вот как мы говорили, что семья – это грандиозный проект Бога, действительно проект, да, он для Бога должен быть этот проект. И мы должны именно созидать таким образом, чтобы Божья воля, она исполнялась в жизни нашей, через нашу семью. Она исполнится только тогда, когда мы живем по Его Слову, по-другому вообще никак. Вот, и еще что я хотела сказать, что здорово, когда в семье есть свои, я это называю, фишечки или сюрпризы. Знаете, вот в каждой семье, потом, когда вот вы уже, уже когда женитесь, замуж выйдете, это здорово, когда есть какие-то свои такие, фишки, да, такие, знаете, вот, есть какие-то свои традиции, есть какие-то свои обычаи в семье, которые именно ваши. Вот, да, там, не знаю, у меня вот у друзей, у неверующих даже, что суббота там или воскресенье – это всегда день семьи. Неважно, как, где они находятся, они вот всегда, они собираются за столом там и, с детьми, да, там, или, я не знаю, что они куда-то конкретно ходят, или у них есть традиция, например, выезда на природу, именно с семьей, там, или еще что-то, да, вот какие-то такие традиции семьи, они очень сильно скрепляют взаимоотношения. Вот, у нас тоже есть свои, например, у меня есть такая фишка в семье, в нашей семье, я храню разные всякие штуки, которые связаны с Кириллом. Например, я вот на венчании я ему подарила цветы, которые он мне сделал предложение. Потом, когда у нас была love story, я, ракушку с набережной забрала на память. Вот. А мужчины, они немножечко топорнее в этом плане, потому что, для них это, они очень это ценят на самом деле, но сами не всегда проявляют какие-то, да, вот, но иногда вот я когда, например, говорю: Кирилл, я вообще хочу, что-нибудь я там хочу, я ему говорю: зачем ты мне это говоришь? Я говорю: как хочу, он такой: ты вообще, у тебя нет терпения. И я думаю: что уж терпеть-то можно? Ждать. Ты не ожидаешь. Потом я еще... недавно говорю, где-то... Это полмесяца назад. Я так хочу шармик новый. Я хочу шармик новенький. Опять ты, терпения у тебя нет. Я говорю: мне же как-то, пастор же учит нас, если там, муж не покупает цветы, ты ему как-то намекни, как здорово, как... А я, главное, иногда... Я вижу, он так сечет эти вещи. Мы пришли за продуктами покупать, а я пошла, цветы смотреть. А цветы я почему пошла смотреть? Я стала сравнивать цены. У меня у сестренки было день рождения, я в Цветокторге купила. И пошла сравнивать цены. Думаю, где дешевле, в рядах или в Цветокторге? Смотрю, а еще на цены, он, наверное, думает, что я любуюсь, а я, цены разглядываю. Он говорит: что тебе цветочки купить? Я говорю: не надо мне цветы, пошли там что-то сыр купим или еще что-то там. Так надо. Так вот, вчера, я расскажу, ладно? Вчера был день Святого Валентина. Мне Кирилл постоянно звонит и спрашивает: ты где? Я говорю: я там-то. Потом: ты куда поедешь? Я туда-то поеду. Потом я говорю: что-то планы сменились, я не туда поеду. И он такой: у меня для тебя вот есть сюрприз. Я такая: ладно. Я думала, он курьера нанял. Что мне что-то там приходит ко мне Юра с таким красивым сердечком, где кольца лежат. Посол принес дар от короля. И открывает там шар, не представляете, мой долгожданный. Вот, вот. Такое сердечко. И он мне сказал, что это сердечко означает «ты навеки в моем сердце». Вот. И вот такие вот сюрпризы, на самом деле, они вообще такие классные, они так тебя, ну, как сказать, я прям, так классно, так здорово, вот. И говорить надо тоже друг другу вот такие ласковые, нежные слова, вот. Потому что я на самом деле, вот у меня очень сильно поменялось представление о семье, потому что для меня, ну, как бы человек, там, Кирилл говорит, я бы хотела, чтобы ты мне каждый день готовила еду. Я говорю, ну, вообще-то, как бы, я работаю. Я же тоже работаю. Ну, как бы, я до семи там, что я там устаю тоже. А потом поняла, что я не просто сейчас хочу готовить, а мне реально кайфово от того, что я готовлю. Мне нравится это делать. Вот. Или еще какие-то моменты, там, ожидать его там после работы, там, или там свечи зажечь, там, или еще что-то. Ну, то есть это я все говорю к тому, что мы сами это все как бы созидаем, мы сами это все строим. Вот. И вот этот стих, который мы говорили вначале о том, что я буду служить, и мой дом будет служить Господу, он, как сказать, не всегда будет как-то так вот служить Господу и все. Во-первых, очень важно, чтобы каждый из членов семьи был при церкви. Это действительно очень важно, и нужно молиться уже изначально, чтобы наши будущие мужья и жены, они были при церкви. Есть такой один стих в Библии, помните? «Спасешься ты и весь дом твой». Да, да? Правильно, да, я говорю, да, в Новом Завете. И я помню, как однажды интерпретацию такую, что там говорится именно об израильском народе, о том, что если израильский муж, ну, еврей спасался, то вся его семья приходила к Господу. И сегодня я тоже, к сожалению, наблюдаю эту картину, что все-таки больший процент людей, когда, если муж не ходит в церковь, и жена тоже не ходит в церковь, очень редко, когда там наоборот, муж как-то лояльно, да, ну, мы все знаем это. Вот, поэтому важно, конечно, созидать свою семью, важно иметь какие-то свои правила. Эти правила, может быть, как-то будут, но опять-таки проецировать на Слово Божие, они будут, может быть, со временем как-то меняться, добавляться там или еще как-то, да. Но вот у нас на данный момент пока их вот таких вот 5 правил. Вот, ну и в завершении я хочу сказать о том, что не важно на самом деле, в какой семье мы родились, этого не важно, потому что мы не выбирали, в каких семьях рождаться, и даже не важно, какие недостатки, пороки каждый из нас имеет. Я опять-таки повторюсь то, что я верю, что Бог, Он желает, чтобы мы были счастливыми, но это счастье, оно, грубо говоря, в наших руках. Вот, каким образом мы будем ее строить, таким образом и будет выстраиваться вообще будущее нашей жизни. Вот. Аминь. И вот сейчас в продолжение, хотелось бы немножко так закрепить это. Сейчас вот у нас есть такая практика, мы не просто мечтаем о том, чтобы была какая-то наша семья или какой наш муж был. До Кирилла я прописала на самом деле 5 пунктов, ну почему-то 5 у меня вышло, не знаю, что больше думаю, но 5. Какими качествами должен будет обладать мой муж? Я с Кириллом тогда еще вообще даже не имела никаких отношений. И спустя время я открываю в телефоне, в общем, это все, и представляете, на самом деле все 5 пунктов совпало. Для меня очень важный пункт была щетина. Я прямо это реально написала. Я хочу, чтобы мой муж был щетиной. И он мне говорит, Диана, ты меня что, не будешь любить щетиной, что ли? Он говорит, побреюсь как-нибудь. Я говорю, давай, побреюсь. Вот, это важно, как бы, четко, да, знать, как вот инструменты строительства, так мы должны знать, какими качествами должен обладать муж. Потому что если мы не знаем, это, конечно, сложно. Йон Вичок, кстати, об этом говорил. Когда подошла к нему одна девушка, попросила помолиться за ее мужа, говорит, а какого ты мужа хочешь? Она говорит, я не знаю. Ну, говорит, так как бы с Богом не прокатит. Вот, и еще хочу несколько цитат зачитать. Первое, что мне понравилось, это японская пословица, вот о семье несколько цитат. Муж с женой должны быть подобно руке и глазам. Когда рукам больно, глаза плачут, а когда глаза плачут, руки вытирают слезы. Далай-лама говорит о семье. Наши дома все больше, а семьи все меньше. У нас больше удобств, но меньше времени. Больше ученых степеней, но меньше здравого смысла. Больше знаний, но меньше способностей к трезвому суждению. Больше специалистов, но еще больше проблем. Больше лекарств, но меньше здоровья. Мы проделали долгий путь до Луны и обратно, но нам сложно перейти улицу, чтобы встретиться с новым соседом. Мы создали множество компьютеров для хранения и копирования огромных объемов информации, но стали меньше общаться друг с другом. Мы выиграли в количестве, но проиграли в качестве. И последняя цитата, ну, такая интересная. «Крепка бывает та семья, где нет владения буквы «Я», где правит только мы, где есть совместные мечты».